Головань стал понимать, что кроется за словами Бараболи. Вздрогнул. И все его тело пронизало студенная жуть. А Бараболя, оживая, продолжал уже страстно и сильно. Главное, я думаю, разорвать, расшатать единство большевизма. Сейчас они все зовут друг друга товарищами, а надо подпустить им такого ежа, чтобы стали смотреть один на другого врагами. Пусть свой своего возненавидит, пусть заподозрит его во всех грехах. И тогда, после всех варфоломеевских ночей, обезглавленная страна падет на колени. Понял этот план? Это план сумасшедших, вырвалось у Головани, и он испуганно оглянулся. Сумасшедших? Улыбнулся Бараболя. Теперь многие таланты трудятся на сумасшедших. И ты причастен к этому плану? Нет. Я когда услышал о нем от одного немецкого офицера, тоже подумал, что это сумасшествие. Однако в наше время, очевидно, безумие берет верх над умом. Я за этот план. И пусть нам поможет старая язва властолюбия и молодость, неопытность советского аппарата. Какой-нибудь десяток лет его существования. Это же детский возраст. А теперь спать. Теперь, пожалуй, не уснешь. Евсей покачал головой. И все равно отдыхай, — устало глянул на него Бараболя. Вчерашней воды не догонишь. Надо думать про завтрашнюю. Завтрашняя вода? Какая же она будет? Головань вдруг насторожился, повернул голову к печи. Ты чего? Какой-то шепоток послышался. Он схватил пистолет, осторожно подошел к лежанке. Залез на нее, глянул на печь и облегченно вздохнул. Это там квашня бухает. Теперь можно и квашни испугаться. Вынесу ее на холод. Он подхватил обеими руками глиняный горшок и пошел в сени, потом вышел во двор, думая о безумном плане и о том, что Бараболя теперь ему не помощник, а помеха. Еще в чистой зябкой сине белели звезды, когда Головань и Бараболя выехали со двора лесника. Под ногами лошадей звенели и хрустели корочки молодого льда, шипели комья снега. «Воздуха не хватает», — вздохнул Бараболя. На его пересохших, потрескавшихся губах шевельнулась боль. Голова, не озираясь, погнал лошадей. Примерно через час подъехали к лесному озеру, продырявленному несколькими прорубями. Очевидно, тут накануне или третьего дня ловили в прорубях рыбу. Славное утро! Бараболя вздохнул, приглядываясь к поблескиванию мартовского неба, к инею, голубевшему на ветвях. Можно сказать, потянуло весной. Ты чего свернул? Следы заметаю. Ага, поверил Бараболя. Головань соскочил с саней. Теперь Денис не смотрел на него. Евсей, крадучись, выхватил из кармана пистолет и, не целясь, выпустил всю обойму в грудь своего единомышленника, в горле у которого противно застряло предсмертное хрипение с одним лишь разборчивым словом «Марьяна». Лошади испуганно метнулись. Евсей, придерживая их, видел, как еще в агонии вытянулась нога Бараболи. Следя, чтобы не запачкаться в крови, он за руки потащил своего сообщника к проруби, сапогом разбил сизую пленку молодого льда и спустил в озеро небольшое, но грузное тело. А потом носком сбросил в воду снег, на котором расползлись алые пятна. «Вот и зайдешь кровью, не в постели, а в озере!» Невольно вспомнилось вчерашнее, и Головань в испуге оглянулся вокруг. Никого не было видно, только коренной конь упорно не сводил с него испуганных глаз. Ну, чего всполошился? И вдруг глупая мысль так и полоснула Головане. Каков ни есть, то бишь каким ни был Бараболя, а даже в смертный миг вспомнил любимую. А ты, растратив на беспутство годы, ни об одной не подумаешь. Вот когда сантименты полезли в голову. Да нет, не сантименты, что-то покрупней. Однако пора гнать лошадей, догонять вчерашнюю воду. Глава 16. Перед самым севом ранних крупьяк снова появился в хате молодого ворчука. Расцеловался с хозяином и заполнил всю комнату простужным смешком и уверенной речью. Карпов встретил гостя с затаенной неприязнью, но, слушая его обнадеживающие планы, стал успокаиваться. «Весной чуть потеплеет. Ты же знаешь, какие у нас дороги. Капиталистическое окружение пришлет помощь». Крупьяк засмеялся, подчеркнув капиталистическое окружение. «Есть верные сведения. Только и нам надо действовать, а не сидеть сложа руки, как святые угодники. Надежные люди в колхозе есть? Ох, мало, совсем мало. И их необходимо расставить так, чтобы контролировали все хозяйство. Надо занять, так сказать, командные высоты в колхозе. Разваливать его изнутри. Высокие места без нас позанимали. Плохо работаете. А вы нам помогали? План какой-нибудь для нас выработали?» Набросился Карпо на Крупьяка. «Работе вашей копейка цена», — шипел Карпо. «Вы нас одной злобой вооружали. Ее и без вас хватает. А где настоящие действия? Разменялись на убийство да на поджоги? Так и мой отец бунтовал еще до коллективизации. Помогло как мертвому при парке». Крупьяк удивленно покачал головой. «Да ты молодец», — сказал он. «Сразу меняет он. С такими кадрами мы землю перевернем. На конюшне есть кто из наших? Только на одной. А на другой нету? Ну, тогда ту, где свой человек, надо сжечь с лошадьми. Оставить колхозы без стягла. Значит, наполовину выиграть битву. Мы делаем это по всей Украине». Приврал он для убедительности. «Не побоишься?» «Назвался груздем лезть в кузов». «Но нет, в кузов никогда не лезь. Меня вот едва не застукали, а сумел выскользнуть». И снова в который раз стал хвастаться своими удачами. После ужина крупьяк лег в чулане и, скрестив руки на груди, сразу крепко заснул. Его раскрытый рот даже во сне смеялся хитровато и упрямо, обнажая мелкие зубы. Карпо вышел во двор, обошел хату, осторожно выглянул на улицу. Темно-серые разорванные тучи испуганно бежали по низкому, отяжелевшему небу. Дождь лениво зашуршал по разбухшей земле, и, казалось, за деревьями притаился кто-то, невидимый и могучий, как сама весна. Карпов вздрогнул, упрямо пошел вперед, и тьма отозвалась с противоположной стороны негромким эхом. «Кто там?» «Югина, это я, Варивон. Буди скорее Дмитра». «Ой, что такое?» Молодая женщина испуганно прижалась к окну. «Конюшня горит». Дмитро с пиджаком в руках выбежал на улицу. Сырая мартовская ночь неохотно подняла и сбила на бекрень островерхую красную шапку пламени. На темных улицах слышался тяжелый топот бегущих людей и гул голосов. Варион сразу провалился во тьму, а Дмитро бежал на шум его шагов. То, что они увидели, превзошло наихудшие предположения. Конюшня оказалась наглухо запертой изнутри, а подвыпившие конюхи, еле проснувшись, затеряли ключи и не могли ни выйти, ни выпустить лошадей. Из объятого пламенем строения неслись крики, конское ржание. Сильные копыта ожесточенно били в крепкую стену. Туго натянутые поводья обрывались, как басовые струны. Этот глухой гул болью отдавался в груди Дмитра. Он ненавидящими глазами оглядел маленькую группу людей, которые кричали, махали руками, но ничего не делали. «Вы что, на свадьбу пришли глядеть? Или в кино?» — заорал он. Но краем глаза увидел, как товарищ Недремный, Степан Кушнир, Григорий Шевчик, Александр Педопригора и еще двое колхозников уже несли тяжелое бревно к первым воротам. «А ну, ребята, берись!» — скомандовал Варивон, хватаясь за березовый кряж. Несколько рук подхватили таран и двинули им в дощатые ворота. Доски хрустнули, как перебитые кости, задрожали, снова хрустнули. Разбитые створки неохотно подались внутрь. Ворота распахнулись. «Отскакивай к стенам!» — крикнул кто-то. Три лошади вылетели из конюшни и, высоко задрав голову, помчались во тьму. За ними повалил дым, а из него выскочили полуослепшие, очумелые конюхи. Варивон первым бросился в едкий горячий поток. За ним побежал Дмитро. В дыму снова раздался могучий топот. Ослепленный конь, почуяв человека, кинулся к нему и остановился храпя. Дмитро осторожно поймал его за повод, и когда конь вздыбился над ним, сверхчеловеческим усилием осадил, чувствуя, как трепещет под руками тонкая перегретая шкура. С закрытыми глазами, задыхаясь и сбивая коня плечом, он выскочил в поле.